Глава 39. «А вдруг он...» Слова застревают у меня в горле. Голова до сих пор кружится. Вика теперь на моих руках, все еще всхлипывает, никак не может успокоиться. Мне кажется, мое напряжение передается и ей. Смотрю ошалевшим взглядом на бабушку. Страшно. И как она только сподобилась. Я бы, наверное, испугалась. «Все с ним нормально, с упырем», — говорит уверенно, не отрывая глаз от Демида, распластанного на полу и громко стонущего, держась за голову. Бабушка наливает стакан воды из-под крана и тут же выливает его на Демида одним махом. «Очухался. Теперь встал и вышел вон из этой квартиры. И впредь, чтоб забыл сюда дорогу». На удивление он делает то, что она говорит, слегка покачиваясь и держась о стену. И даже в этом состоянии его насмешливый взгляд не меняется. Смотрит на меня, губы кривятся. Глаза красные, на шее нервно подрагивает вена. «Сама прибежишь». «Не прибежит. Я не пущу», — выплевывает бабушка в лицо Демиду. Он снова хмыкает. «А что так, бабуля? Я ж был, по вашему мнению, идеальным женишком для вашей драгоценной внучки. Чем же не угодил?» «Был», — вздыхает она в ответ, — «пока не узнала твою подноготную. Ты ж сам сказал, городок у нас маленький, так что ты когда со Светкой крутил, параллельно предложение моей внучке делая, не подумал, что это всплывет на поверхность? Ты ж моряк, к своим годам так и не выучил, что все на поверхности да всплывает». Я перевожу удивленный взгляд на бабушку. Наверное, эта информация должна меня задеть, но я не чувствую совершенно ничего. Пустота. Все, что было с Демидом, пустота. И ничего уже это чувство не изменит, даже факт его интрижки со Светкой. Теперь, пожалуй, картинка становится наиболее четкой и целостной. Теперь понятна ее агрессия и сарказм в мой адрес. Мне даже где-то ее жаль. Ей, наверное, было больно. А Демид... Сегодня, пожалуй, мы поставили огромную жирную точку в этой неказистой прописи первоклассника под названием «История наших отношений». На выходе он снова смотрит на меня. «Ты дура», — говорит сухо и выходит, держась за стенку, наружу. Дверь от сквозняка за ним резко хлопает. Вика опять начинает плакать у меня на руках. Выдержав небольшую паузу, бабушка начинает. «Про Светку давно собиралась тебе сказать. Все щадила зачем-то. А не нужно в таких ситуациях щадить, потому что это медвежья услуга. Не стоит женщинам питать иллюзии насчет мужчин. Проглотят и не подумают. Жестокие они, Аврора, ты это помни. И не обольщайся. Сегодня любит одну, завтра другую. А послезавтра выясняется, что все это время у него и третья была». Я молчу. Понимаю, что она намекает на мою слепую любовь к Роману. И сама к ужасу ловлю себя на мысли, что задумываюсь о том, что там у него по ту сторону неизвестности. Вдруг там есть другая? Вдруг? Нет, не буду об этом думать. Нельзя. Я ведь совсем не в курсе, что с ним. Вот честно, пусть даже неверным будет, зато живым. На этом мы заканчиваем разговор с бабулей. Вечером звонит Ника. Я не сразу признаюсь в том, что произошло с Демидом, но в итоге напряжение внутри уступает. Я не плачу, нет, но все равно она слышит, как клокочет все внутри по тембру моего голоса. Сегодня, сейчас, я чувствую себя ужасно одинокой и уязвимой. Нервы, наконец, сдают. «Рома, где же ты? Как мне без тебя одиноко? Как тяжело!» «Аврор!» Слышу по ее тону, что сейчас последует очередная, переполненная энтузиазмом идея. «А зачем вам сидеть в этом холодном Калининграде? Приезжайте к нам все вас на зимовку, хотя бы до лета, а там, может, и останетесь. Тебе ж не принципиально, откуда уроки давать. Ты в академии. И бабушку с собой бери. Что там вас держит? Да не придумывай, Ник. Отмахиваюсь я от ее идеи. На какие деньги такие переезды совершать? Да просто все. Квартиру сдадите свою. А здесь Димка договорится, из фонда военного выделят жилье по символической цене, хотя бы по старой памяти твоему дедушке. Не хорома, конечно, но зато солнце для Викуси. А как же Рома, когда он вернется? А вообще... Невольно всхлипываю. Нельзя нам было быть у вас свидетелями с Ромой. Ты сама говорила. Плохая это примета для пары. Не тупи, Аврор. Раздраженно перебивает меня Ника. Что ты в самом деле? Вы не были тогда парой. Это во-первых. А во-вторых, ты мне объясни, какая ему разница, куда добираться, если он особо... Она резко замолкает, понимая, что сболтнула лишнего. Что? Что ты сказала, Ник? Цепляюсь я за ее слова, ловя в них новый смысл. Она что-то знает, но молчит. Что значит освободиться? Я не сказала освободиться, осекает меня подруга. Не придумывай ничего, Аврор. Ну, честно, просто послушай меня. Чем собирать сплетни и злорадство в спину в этом гадюшнике, приезжайте к нам. Я, если бы знала, как на Черноморье хорошо, давно бы Димку допилила перевестись. Приезжай. Теперь я сама себя накручиваю. Мне кажется, что в этом ее «приезжай» вложен особенный смысл, секретный, что при личной встрече она скажет мне что-то, что так сказать не может. Нелепо? Наверное. Все мы цепляемся за любую песчинку, когда на душе сомнение и гложущая неизвестность. И все же ее предложение переехать показалось мне из разряда фантастических, из тех, о которых услышать и забыть. Но в тот же вечер ко мне зашла бабушка и совершенно серьезно выдала, поставив руки в бока. «Так, я слышала твой разговор с Никой. И знаешь что? Я считаю, что она права. Давай переедем, Аврор». «Но как, бабуль?» — удивляюсь я ее решительности. «А что тебя смущает? Эта квартира на меня давит. Все напоминает деда. Ребенку на юге лучше будет. Да и тебе, и правда, по интернету и там можно занятия проводить. И в спину не будут шушукаться, что ты мать-одиночка. Давай. Была не была».